«Позвольте, позвольте, товарищ Шихтер», – парировал молодой военный, – «но мы ведь оба знаем, что на запасах имеется добротный металл в чушках. Вы предлагаете мне запустить Мартен, а потом еще и прокатный стан?» – взвился Шихтер, патетически обводя руками пространство вокруг. «И все, среди этакой разрухи, да ведь это же целая история. Благоволите объяснить, как я должен вам это устроить, если нет ни рабочих, ни кокса, а оборудование электростанции демонтируется и готовится к вывозу. Не горячитесь, все в наших руках. Нужен электроток, подадим. Нужен кокс, изыщем», — невозмутимо отвечал Арсеничев. «Военное производство сейчас на первом месте». Но Шихтер явно был полон решимости отмазаться от этого мероприятия. «Да если бы дело было только в этом. По срокам ваш план совершенно нереален, что я вам самым ответственным образом и заявляю. Людей нет, квалифицированных рабочих, слесарей, сварщиков, котельщиков, всех на окопы забрали. Кто остался? Ничего». Все так же хладнокровно отвечал военный. «Нужны люди, разыщем. Сегодня-завтра я жду приезда опытных товарищей из Харькова, с местных предприятий, они помогут в работах. К тому же скоро прибудут будущие экипажи красноармейцев, их тоже можно привлечь». Заметив, что я с интересом прислушиваюсь к беседе, взрослые снизошли до пояснений. «Вон тот, в пенсне, заместитель главноуправляющего по металлическому производству, Эммануил Алоизьевич Шихтер», — в полголоса пояснил мне дед. «А военный, это нынешний хозяин Каменского, председатель ревкома Михаил Иванович Арсеничев. Он тут когда-то на заводе работал, все знают. Второй день у них коса нашла на камень. Шихтер-то явно не хочет строить никаких бронеплощадок, а Михаилу Ивановичу они до зарезу нужны. Еще раз вам объявляю, Эммануил Алоизьевич, вы получите все необходимое содействие». Вновь услышал я голос Арсеничева, и от главночасноба войск Украины, и от центроброни. «Нет, нет, и еще раз нет». Раздосадованный напористостью председателя ревкома, Шихтер так разошился, перешел уже на визг. «Я ни при каких обстоятельствах не смогу запустить весь производственный комплекс завода в таких условиях. Увольте. У нас есть котельная сталь, есть рессорная сталь, есть рельс, швеллер, кровельный лист, но броневой стали не имеется. Ее нету и не будет. И чем блиндировать ваши площадки, я решительно не понимаю». Арсеничев нахмурился. «Завод должен работать на оборону, господин товарищ главноуправляющего, любой ценой. На нет и суда нет, как говорится, но изыщите резервы, придумайте что-нибудь. Развести руками и расписаться в бессилии все могут. Но вы, ответственное лицо, организатор производства. Вам доверено гигантское предприятие, от работы которого зависит успех на фронте. А трудности, они сейчас у всех, и все как-то справляются. Люди крутятся, делают, что могут». Слушал, слушал я их перебранку, и тут в моей голове, словно вспышка, материализовалась идея. Дерзкая, рискованная, но, возможно, единственно верная. Шанс вернуть отца и одновременно помочь делу. «Товарищ Арсеничев». Я шагнул вперед, сам удивляясь своей смелости. Дед дернул меня за рукав. Мастер удивленно вскинул брови, управляющий Шихтер брезгливо поморщился, но Арсеничев обернулся. «А что если вернуть на завод рабочих, самых нужных, опытных? Вот мой отец, Брежнев Илья Яковлевич. Он на заводе давно, хороший мастер, фабрикатор прокатного цеха. Его и других таких же с окопов верните сюда, на бронепоезда. Они тут больше пользы принесут, чем с лопатами под Синельникова. Ну, окопы, допустим, тоже нужны». Немного сконфуженный таким фланговым нападением, протянул товарищ Арсеничев, обратив на меня взгляд своих узких глаз. «Ты, мальчик, Брежнев, знавал я твоего отца, толковый товарищ, хоть и дюже аполитичный. Да уж, кого попало, фабрикатором не назначит», — поддержал суждение предревкома мастер Малиновский. «А зачем нужны окопы, если можно сделать хорошие бронепоезда, которые сами врага остановят, да еще и назад, до самой Варшавы погонит?» Понимая, что второго шанса быть услышанным может уже и не представиться, торопливо выпалил я: «И потом я вот смотрю на эту платформу, их же проще сделать можно». Арсеничев и Шихтер переглянулись. На лице управляющего было написано откровенное недоумение. «Это как же проще?» – недоверчиво спросил Малиновский. «А ну брось трепаться. Ты что, инженер?» «Нет, конечно, не инженер», – признал я очевидное, чувствуя, как краснеют уши. «Но у меня батька, специалист, фабрикатором тут трудился, Сами только что об этом сказали. Он мне много всего порассказал. Вот вы говорите, броневой стали у вас нет, обратился я к Шихтеру. А ведь если поставить листы под углом, их стойкость повысится. Тогда, может быть, и котельная сталь выдержит обстрел, а еще, я говорил быстро, увлеченно, выкладывая идеи, основанные на элементарных, в общем-то, знаниях, известных мне из будущего. Прорациональные наклоны бронирования советского танка Т-34 знали в нашем дворе даже младенцы. Проразнесенное бронирование, чуть менее, чем все. Я же, с молодых лет интересуясь военным производством и военным делом, мог бы дать фору признанным знатокам этого дела. Мастер слушал сначала скептически, потом во взгляде его появился интерес. Заместитель управляющего продолжал хмуриться. Арсеничев молчал, внимательно глядя на меня своими узкими пронзительными глазами. Идеи интересные, конечно, наконец протянул Малиновский, задумчиво почесывая подбородок. Но как же мы нарушим проект товарища Хлебникова, утвержденный центроброней? Это же самовольство, способное подорвать боеспособность бронепоезда. Кто на себя такую ответственность возьмет? Вот именно, подхватил товарищ управляющего. Эксперименты нам сейчас не нужны. Нас за такое по головке не погладит, напротив, очень запросто могут поставить к стенке. И тот факт, что я буду стоять у нее рядом с товарищем Брежневым, совершенно меня не утешает. Нет, делать все надо по утвержденному проекту. А если проект нереалистичен, не сдавался я, ну вот нету у вас нужного объема броневой стали, и чего, не сделаете бронепоезд в срок, точно так же встанете к стенке, только уже без товарища Брежнева. Такие недетские суждения произвели некоторое впечатление. Арсеничев, поглядывая то на одного, то на другого из нас, вдруг решился. А почему, собственно, мы должны сдерживать инициативу товарищей рабочих? Вот у нас в проекте есть несколько небронированных вагонов, склад боеприпасов, тендер для угля, а бронировать их надо. Одно попадание может вызвать пожар или даже взрыв. Давайте с них и начнем. Может, сделать хотя бы одну платформу для начала? Предложил мастер Малиновский. Одну? Переспросил Арсеничев. Оформить как инициативу снизу, рабочий почин? Ну что же, давайте. А кого назначим ответственным? Есть такой человек? Есть. Тут же выпалил я. Мой отец, Брежнев Илья Яковлевич. Верните его и еще пару толковых мастеровых из Синельникова, с рытья окопов. Дайте им материалы. Пусть сделают одну платформу с эрзац-броней. Он на все руки мастер. Я уверен, что получится. В последнем я в действительности далеко не был уверен. Я обратился к мастеру. Степан Лукич, ну хоть вы скажите. Товарищ Арсеничев задумался. Я напряженно смотрел ему в глаза. Ладно, наконец решил он. В словах мальца есть резон. Вернем твоего батьку, да посмотрим, что у вас получится. Конечно, боевые платформы будем делать строго по проекту товарища Хлебникова, утвержденному приказом Центроброни. А вот вспомогательные вагоны можно попробовать бронировать попроще. Можем сделать одну платформу по-твоему, и еще двоих, кого назовет мастер. Пусть попробуют. Под ответственность Брежнева-старшего, уточнил он, слегка улыбнувшись, и под присмотром мастера Малиновского. Но если сорвут сроки или испортят материал, пеняйте на себя. По законам военного времени спросим. А тогда, спохватился я, понимая, что двоих помощников отцу могут назначить кого угодно, а друзей надо выручать. Отцу в помощники толковых рабочих с нашего завода дайте. Грушевый Константин Семенович Новиков, отец Игната, как его, я запнулся, не зная отчества. Новиков Трофим, подсказал дед, тоже мужик мастеровой, вот их тоже бы вернуть, закончил я. Арсеничев кивнул. Хорошо, Малиновский, подготовьте расписание на возврат, я дам распоряжение в штаб дивизии. А ты, он повернулся ко мне, ступай домой. Я выскочил из цеха, чувствуя невероятное облегчение и одновременно волнение. Я добился своего. Отец вернется домой. Он действительно вернулся через день. На следующий день под вечер дверь нашей избы распахнулась, и на пороге появился Илья Яковлевич, мрачный, осунувшийся, в грязной, пропахшей потом одежде. Он молча вошел в комнату и бросил на лавку котомку. Мать бросилась к нему, но он остановил ее жестом. Его тяжелый взгляд впился в меня. «Ну, рассказывай», — глухо произнес он, — «что еще ты там на заводе учудил? Ты хоть понимаешь, чем все это кончиться может?» Я пожал плечами. «Ну, ты теперь не на линии фронта. Разве плохо? Вернуться-то я вернулся, горько усмехнулся отец. «Да только ведь ты за меня дал слово, что мы бронеплатформу сделаем. Головой моей поручился, можно сказать. А ведь ежели дал слово, его держать надо. Особенно в такие времена, как сейчас. Сейчас за слово-то к стенке живо поставит, и фамилию не спросит. Ты понимаешь, герой, ну, и как мы будем делать эту платформу? А, рассказывай, конструктор хренов». Я объяснил Илье Яковлевичу, что все не так страшно, рассказал возможные варианты. Он немного успокоился, настроение с первоначального все пропало, постепенно сместилось на уровень «ну хрен с ним, попробуем, чем черт не шутит». «Ну на самый крайний случай скажешь, мол, сын преувеличил мои таланты, не расстреляют же тебя за это. Самое худшее, отправит обратно, окопы копать. Нет уж, спасибочки», — глухо ответил отец и пошел спать. На следующий день мы с раннего утра пошли по цехам подбирать материалы и генерировать идеи. Мастер сообщил, что нам поручили бронировать, или как тут говорят, блиндировать вагон, предназначенный для перевозки боеприпасов. Удивительное дело, но по первоначальному проекту он должен был оставаться небронированным. С броневой сталью, как мы уже слышали, дело на заводе обстояло крайне плохо. Пришлось изучать склады в поисках какого-то заменителя. Целый день мы мотались по заводу. Огромное предприятие, ничего не скажешь. Увы, почти все цеха были пусты. Мартены и домны стояли холодными, причем, судя по молодой поросли кустарников, притулившейся в швах закопченного кирпича, погасили их уже несколько лет назад. Лишь кое-где небольшие группы рабочих выполняли какие-то, явно локальные, задачи. Кто-то мастерил лопаты из листового железа, кто-то ковал бондарные обручи из полосы, а иные, как дед Мозалев, занимались демонтажом и погрузкой станков. Их отправляли в Центральную Россию. В конце концов, наши поиски увенчались успехом. У второго прокатного в цеха мы нашли листы котельного железа толщиной в половину и в дюйма. «Отлично!» – воскликнул я. «Надо будет устроить каркас из швеллера, как мы видели в вагоноремонтном заводе, и приклепать эти листы и с одной, и с другой стороны». Отец задумчиво провел ногтем по шершавой, начавшей покрываться ржавчиной поверхности прокатанного листа. «Ну, пулю эта штука может и выдержит, а вот снаряд, уже вряд ли». «Ничего, что-нибудь придумаем», — оптимистично ответил я. «Есть еще какой-нибудь металл?» Как ни удивительно, вторую часть пазла мы обнаружили прямо возле вагоноремонтного цеха. «А это что такое?» — спросил я отца, указывая на тонкий, миллиметра три толщиной, стальной прокат. «Это рессорная сталь. Ее режут на полосы и, собрав в пучок, получают рессоры», — пояснил тот. «Вот и славно. Уложим эти листы как раз в промежутке между двумя слоями нашей брони. Они дадут дополнительные сопротивления, а их упругость позволит хорошо гасить энергию снаряда, предотвращая пробитие. Это все хорошо, но при попадании шестидюймового чемодана, пожалуй, вся эта наша тонкостенная фанаберия будет просто-напросто выломана», — заметил отец. «Да и фугас 42-линейного орудия вернее всего пробьет ее». Тут пришлось крепко задуматься. Зашли внутрь цеха, и тут мой взгляд упал на бетонные плиты, покрывавшие пол цеха. Они были явно самодельными. «Степан Лукич», — спросил я мастера Малиновского, — «а цемент на заводе есть?» «Да, ну а как же», — прогудел тот. «Тут ведь то одно делается, то другое ремонтируется. Без этого никак. Вот и решение. Значит, замешиваем бетон и заливаем пространство между листами брони дополнительно бетоном. Он позволит выдержать удары тяжелых фугасных снарядов». По повеселевшим лицам мастера и отца я понял, они поверили в успех. Итак, технология была выработана. К этому всему мы добавили еще и рациональный наклон брони верхней части корпуса бронеплатформы. Арсеничев был доволен. Отец и дед тоже повеселели, и только одно обстоятельство напрягало. Дела на фронте у красных шли все хуже и хуже. Поначалу пайки нам назначили далеко не самые выдающиеся, но затем в цеху появились красноармейцы, назначенные служить на этом бронепоезде. Они с любопытством рассматривали его устройство, и наша небольшая бригада их особенно заинтересовала. Постоянно приходил к нам и будущий командир бронепоезда, товарищ Бойко, и вот он-то выступил инициатором выделения нам дополнительного питания. Однажды мы, придя в цех, застали на площадке перед ним небольшой митинг. Красноармейцы, встретившие нас, торжественно объявили, что отныне будут делиться с нами пайками, так что мы теперь получали военную норму питания, а это очень неплохо, лучше, чем у рабочих и уж тем более, служащих. Пайк красноармейцу состоял из расчета на месяц, из 25 килограмм хлеба, 6 килограмм мяса или рыбы, 7-5 килограмм овощей, килограмма сливочного масла или сала, килограмма сахара, 30 грамм чая, фунта соли, фунта махорки, 4 коробок спичек и полфунта мыла. Пайк этот, конечно, был рассчитан на одного человека и не мог полноценно прокормить семью, но ведь к пайку полагалась еще и зарплата. 8 тысяч пятаковских рублей, такие уж маленькие деньги. Кажется, жизнь постепенно налаживалась. Но, как оказалось, это лишь на первый взгляд. Пятаковские рубли, советские деньги того периода. Глава 11. В этой кутерьме несколько дней промелькнуло незаметно. Я был страшно доволен включиться в суматошный, стремительный движ с постройкой бронепоезда, уже поименованного «Советская Россия». Я настолько увлекся, что напрочь забыл про школу. И когда ко мне вечером прибежал Костя Грушева и сообщил, что занятия идут уже третий день и про меня уже спрашивали учителя, я даже не сразу понял, о чем идет речь. Зато мать тотчас услышала и всплеснула руками. «Ленечка, да как можно? Завод от тебя не убежит, наработаешься еще. Завтра непременно иди, а то от программы отстанешь». И все мои ссылки на исключительную важность бронированных работ и собственную незаменимость были оставлены безо всякого внимания. Ну и вот, сегодня, мой первый после всех этих переворотов и погромов учебный день. Утро выдалось облачное, но без дождя. Над Каменским висел привычный дымок топящихся поутру печей, смешанный с наползавшей с тихого, умиротворенного Днепра туманной пеленой. Я стоял перед потемневшим от времени зеркалом, разглядывая свое отражение. На мне была почти новая светлого полотна рубаха и штаны, всего в три ночи собственноручно сшитые матерью из того самого отреза плотного, серо-голубого габардина, что выдал мне комендант Костенко по протекции матроса полевого. Ткань была добротная, не чета рабочим саржевым костюмом и бобрику. Она приятно, хоть и непривычно, ложилась на плечи, но радости от обновки я не испытывал. Для человека 21 века одежда далеко не играет такой роли, как для измученных нищетой уроженцев начала века 20-го. Мать даже огорчилась, увидев, как спокойно я воспринял появление новых брюк. И тем не менее, мне было приятно натягивать новенькие, с ровными стрелками, штаны из действительно красивой качественной ткани. «Леня, каша стынет», — донесся ее голос с кухни. «И не вертись перед зеркалом, не девка». Я вздохнул. Мать была рада обновке едва ли не больше меня, но сейчас в ее голосе слышалась обычная утренняя строгость. Яша уже хныкал над тарелкой, Вера молча ковыряла ложкой вязкую пшенку. Отец ушел на завод еще час назад, комиссары торопились с бронеплатформами. Впрочем, Илья Яковлевич, как мне кажется, был даже рад оказаться полезным новой власти, тем более что с оплатой и пайком его не обидели. Быстро покончив с завтраком, я подхватил ранец из необработанной, мохнатой телячьей кожи, торопливо чмокнул маму в висок, чем немало удивил ее, такие нежности в рабочей среде не приняты, и зашагал по подъему вверх, к школе. Бывшая Каменская мужская гимназия, куда я направлялся, теперь гордо именовалась Единой трудовой школой и два ступени. Само здание, солидное, из красного кирпича, с высокими окнами, как я уже выяснил, стояло на границе между верхней колонией и новыми планами. Путь к ней вел мимо серых громад заводских корпусов, под паутиной телеграфных проводов, мимо костела с острым шпилем, мимо разгромленной еврейской лавки, где окна были забиты досками крест-накрест. Жизнь потихоньку входила в свою колею, но шрамы недавних событий были видны повсюду. Фасад школы еще хранил следы недавних боев. Угол, поврежденный снарядом, зиял раскрошенным кирпичом. Несколько разбитых стекол так и не сумели заменить, и окна в них были заколочены досками со снарядных ящиков. Зато над входом висел кумачевый плакат «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а чуть ниже – «Смерть белогвардейской сволочи». По старой традиции, о духовном развитии у нас заботились раньше, чем о чем-либо еще. Во дворе школы уже толпились ребята. Мои друзья, Гнатка Новиков и Костик Грушевой, ждали меня у входа. Гнатка, в линялой штопанной косоворотке и бобриковых штанах, с котомкой вместо ранца, выглядел бедным родственником среди других, в основном, благополучных одноклассников. Костик, сын бухгалтера, смотрелся поаккуратнее, в своей чистой, хоть и застиранной рубашке. «Глянь, Ленька-то наш какой! Прямо комиссар!» — усмехнулся Гнатка, оглядывая мою обновку. «Новые штаны?» — прищурился Костик, понимающе кивнув. «Добротная вещь, сносу не будет». Мы вошли внутрь сквозь высоченные тяжелые двери. В коридорах пахло карболкой и свежей масляной краской. Мне ни разу еще не приходилось бывать в таких, дореволюционной постройке, учебных зданиях, и, несмотря на обшарпанности, видимые тут и там следы повреждений, оно оставляло самое благоприятное впечатление. Вместо узких низеньких коридоров кругом виднелись просторные, с высокими потолками рекреации, залы для отдыха на переменах. Вдоль обоих залов, как раз посреди них, висел длинный ряд опускных ламп с абажурами и медными шарами для противовеса. Выглядело все это, надо признать, очень винтажно. Впрочем, первые приметы времени виднелись и здесь. Алый плакат, непонятно кого агитировавший на борьбу с Деникиным, и расписание, где вместо занятий по закону Божьему стояло нечто невнятное, политграмота. Зато ученики не сильно отличались от привычных мне постсоветских. Такой же шум, гам, дерганье за вихры, катание друг на друге верхом, подростковые сделки в стиле две пуговицы на резинку для рогатки и плохо прикрытый буллинг. Не успел я и пары шагов сделать, как ко мне развязной походкой подошел какой-то чернявый, высокий ученик в отличной гимназической форме, с острым длинным носом и набряленным прямым пробором лоснящихся прилизанных волос. За ним, что характерно, толпилось еще трое мутных личностей, с сытыми холеными мордами. И я, хоть и увидел этого типа впервые, сразу же понял, это тот еще гад. «По оглиньце, по нове», протянул чернявый с характерным польским акцентом, растягивая слова и кривя губы. «Яки пан новый у нас, в модных штанцах, тильки, Брежнев, уж чтоб ты там не вырядился, псяк рев, а все одно выше шляхты не станешь. Мой прадед саблей владел, а твой, кайлом махал». Его дружки согласно загоготали. Я на секунду завис, пытаясь сообразить, что это вообще за хрен, и какое дело ему до моих штанов. «Слышь, козлик, брось трепаться», встрял в разговор Гнатик. «Нынче времена другие. Панов и буржуев большевики на столбах скоро развесят, а таким, как ты, недорезанным, придется скоро самим кайлом махать». Чернявый презрительно уставился на него. «А тебя, быдло, никто не спрашивал», и пихнул Гнатика кулаком в грудь. Наблюдая все это, я, разумеется, понял, что этот тип какой-то местный мажор, причем моя компания с ним, судя по всему, на ножах, и, кажется, не по нашей вине. «Слышь ты», — копыта убрал от него, — спокойно и мрачно ответил я, чувствуя, как внутри поднимается холодная злость. «Если чего не нравится, вали в свою Ржечь Посполиту, и там командуй». В неглубоких глазах козлика вспыхнула ненависть. Он что-то хотел ответить, но тут зазвучал мощный, заливистый звонок, и ученики толпой повалили в классы. «После уроков, Брежнев, мы вас отметелим», — прошипел чернявый тип, и мы разошлись, как в море корабли. Как оказалось, я учился в одном классе с Каськой. Гнатик был в другой группе. Мы вошли в просторный классный зал, с потертыми ветхозаветными партами и исцарапанными штыками григорьевцев стенами. По стенам висели картины, изображавшие геройские подвиги русских воинов, но висели настолько высоко, что, даже став на стол, нельзя было бы рассмотреть, что под ними подписано. Надпись «Бейжидов», закрашенная свежей синей краской, явственно проступала на стене рядом с черной доской. Ученики спешили занять самые козырные места, прежде всего, Камчатку. Я, не особенно разбирая, уселся прямо за одной из первых парт, но Каська, устроившийся в середине класса, тут же замахал мне рукой. «Ты шо, сдурел? За подлизу сойти хочешь? Идем сюда». Наконец все расселись. Парта мне сразу понравилась. Сделанная заодно со скамейкой, она имела наклон столешницы для удобства письма, и, что самое удивительное, половина этой столешницы крепилась на шарнире, точь-в-точь как крышка рояля. На горизонтальной части парты стояли чернильницы-непроливайки с металлическими перьевыми ручками. «ГМ, и как этим пользоваться, скажите мне?» Пока мы сидели и болтали, вошел преподаватель, худощавый, устало выглядевший средних лет господин в серой тройке, с длинными, как у Гоголя, волосами, козлиной бородкой и в пенсне. Все тотчас же встали, поднимая крышки парт. При этом на весь класс пронесся нестройный фанерный треск. Первым делом учитель прошелся по рядам, пересадив некоторых учеников, причем засевших на Камчатку вытащил на первые парты. Покончив с этим, он сказал: «Прошу садиться». И класс приземлился на лавке, что сопровождалось новой порцией грохота опускаемых парт. Преподаватель обвел класс с тяжелым взглядом и произнес: «Ну что ж, господа и товарищи ученики, учебный год продолжается с некоторыми изменениями, которые я имею честь вам сейчас доложить». На несколько секунд он, казалось, задумался, затем продолжал: «Да-с, итак, изменения. Как вы, должно быть, заметили, у нас произошла перекомандировка классов. Теперь гимназия и реальное училище объединены в одну единую трудовую школу. Часть учеников, реалистов, будет учиться вместе с вами, также к нам перешли и некоторые из учителей. Надеюсь, что несмотря на, скажем так, некоторый антагонизм, ранее имевший место быть между гимназистами и реалистами, теперь, объединенные в одних стенах, вы станете добрыми друзьями. Нам с вами придется прожить вместе очень и очень долгое время, потому и постараемся, как бы сказать, не ссориться, не брониться, не драться с сидевшие на первых партах ученики». Судя по всему, первые поняли, что в этом фамильярно-ласковом месте речи надо засмеяться. Следом за ними захихикали и все остальные. «Тю, тоже мне антагонизм», – прошептал рядом Коська. «Ну, дрались с ними каждый день, чего такого?» Далее, повышая голос, продолжал учитель, грозно глядя на Коську Грушевого: «Имеются изменения учебной программы. Учебники закона Божьего вам более не понадобятся. Также отец Василий службы в гимназии, то есть в школе, проводить больше не будет. Вместо этого будем изучать основы нового общества. Марксизм, ленинизм. В общем, разберемся. И еще вот что. Еще раз убедительно прошу беречь школьный инвентарь. Как видите, часть школьных парт уже сильно повреждены, а взять новые...» Учитель красноречиво развел руками: «Теперь негде». Он вздохнул и открыл журнал. «Действительно, я заметил, что некоторые парты были повреждены и несли следы спешного ремонта. Григорьевцы тут, когда казарму устроили, парты в окна выкидывали, чтобы место было им на полу спать», — пояснил мне шепотом Коська. «А затем еще часть парт на кострах жгли, кулеш себе варили. Преподаватель, звали его, как оказалось, Сергей Александрович, проверил посещаемость. Староста класса, невысокий кучерявый подросток, бойко отрапортовал: в наличии 27 душ учеников, один сказался больным, отсутствует по неизвестной причине трое», и начался урок геометрии. Вполуха слушая объяснение учителя, тема была легкая и давно мне, конечно, знакомая, я с любопытством листал учебник. Судя по всему, в руки мои он попал уже сильно БУ, и был испещрен разными надписями прежних владельцев. Все эти источники премудрости оказались сильно истрепанными руками предшествующих поколений, черпавших из них свои знания. Под зачеркнутыми фамилиями прежних владельцев на холщовых переплетах писались новые фамилии, которые, в свою очередь, давали место новейшим. На страницах красовались бессмертные изречения вроде: «Читаю книгу, а вижу фигу», на другой целый стих: «Сия книга тут лежит, никуда не убежит, кто возьмет ее без спросу, тот останется без носу». Или, наконец: «Если ты хочешь узнать мою фамилию, СМ, СТР, 45, на 45 странице оказалось: СМ, СТР, 118, а 118 я страница своим чередом отсылает любопытного на дальнейшие поиски, пока он не придет к той же самой странице, откуда начал искать незнакомца. Попадались также обидные и насмешливые выражения по адресу учителя того предмета, кому был посвящен учебник. Урок закончился, мы записали себе домашние задания, причем я, не рискуя взять перо, благоразумно воспользовался для этого карандашом. Следующий урок, русской грамматики, проходил на втором этаже, и толпа гимназистов, толкаясь и пихая друг друга в спину, повалила к выходу и на лестницу. Лестница, надо сказать, впечатлила меня больше всей остальной гимназии сразу. Она оказалась чугунная, натурально мощные, толстенные чугунные брусья в стиле модерн были покрыты вороненными чугунными же решетками, составлявшими ступени лестницы. Конечно, мне доводилось слышать про чугунные мосты, но я даже подумать не мог, что когда-то из чугуна отливали лестницы. В следующем классе нас встретил темноволосый пожилой господин с красным мясистым лицом и нездоровой ноздреватой кожей. Староста доложил ему посещаемость. Преподаватель, его звали Аристархом Ивановичем, выслушал это, мотнул головой, буркнул: «Садитесь», и сам влез на кафедру. Поведение его показалось мне более чем странным. Прежде всего, он с треском развернул журнал, хлопнул по нему ладонью и, выпятив вперед нижнюю челюсть, сделал на класс страшные глаза. Потом он широко расставил локти на кафедре, подпер подбородок ладонями и, запустив ногти в рот, начал нараспев и сквозь зубы. «Ну-с, орлы вы мои ученички единотрудовые, что вы знаете?» Тут Аристарх Иванович неожиданно качнулся вперед и икнул. «Ничего вы не знаете, ровно ничего, и зэ знать ничего не будете. Вы дома, небось, только в бабки играли да голубей гоняли по крышам, и прекрасно, чудесно, и занимались бы этим делом до сих пор, да и зачем вам грамоте-то знать? Не ваше дело-с, учитесь не учитесь, а все равно не учими останетесь, потому-потому». Тут учитель опять покачнулся, на этот раз сильнее прежнего, но вновь справился с собою, потому что ваше призвание – чистить коровники. Дальнейший монолог показал, что почтенный учитель полагал сыновей мастеровых как не получивших вовремя должного воспитания, решительно непригодными к обучению далее букваря. Поговорив в этом духе минут пять, Аристарх Иванович вдруг закрыл глаза и потерял равновесие. Локти его соскользнули с кафедры, голова беспомощно и грузно упала на раскрытый журнал, и в классе явственно раздался храп. Преподаватель был безнадежно пьян. Разумеется, тут же начался яролаж. Ученики галдели, рассказывая друг другу события прошедших нескольких дней, кидались бумажными шариками, пихали друг друга, кто-то на Камчатке достал даже колоду карт, как вдруг преподаватель поднял голову и строгим тоном произнес: «Откройте ваши хрестоматии на 36-й странице». Все открыли книги с преувеличенным шумом. Аристарх Иванович указал кивком головы на мальчика, сидевшего на парте впереди нас с Каськой. «Вот вы, господинчик, как вас, да, да, вы самый», — прибавил он и замотал головой, видя, что тот нерешительно приподнимается, ища вокруг глазами, тот, что с желтыми пуговицами и с бородавочкой. «Как ваше заглавие?» «Что-с, ничего не слышу». «Да встаньте же, когда с вами говорят. Заглавие ваше как?» «Я спрашиваю, фамилию говори», — шепнул сзади Каська. «Кривошеин». «Так и запишем. Что у вас там изображено на 36-й странице, милостивый мой государь, господин Кривошеин?» «Чиши, голубь, возглашайтесь», — Кривошеин прочитал, и преподаватель потом долго и путанно объяснял нам отличие дактиля от анаписта. Затем были уроки немецкого и французского, и, наконец, нам разрешили идти по домам. Я к тому времени здорово проголодался и рад был бы побыстрее свалить домой, но стоило мне оказаться на школьном дворе, как меня вновь окрикнул этот самый козлик. И снова, гад, с компанией таких же, как он, хлыщей. «Ну что, быдло, идем за угол», — с мерзкой улыбочкой предложил он. «Сам ты быдло, что мне там делать, твою рожу обоссать», — грубо ответил я. «Ах ты, хам, курва», — взвизгнул козлик и с размаху толкнул меня в грудь. Терпеть далее я не стал, отскочил и тут же врезал ему локтем под дых. Козлик охнул и согнулся. Его дружки кинулись на меня, но тут же подоспели Гнатка и Костик. Завязалась короткая, яростная свалка. Кто-то вцепился мне в волосы, я отмахнулся, услышал треск рвущейся ткани, рукав новой рубахи. Злость придала мне сил. Вывернувшись, я еще раз саданул козлика, теперь уже в нос. Тот взвыл и отскочил, но быстро оправившись, обрушил на меня град ударов. «А ну, прекратить, немедленно», — раздался грозный голос Сергея Александровича, появившегося в дверях. Драка моментально стихла. Мы стояли, тяжело дыша, растрепанные, злые. У козлика текла из носа кровь, у меня был порван рукав. «Зданович, Брежнев, оба ко мне, остальные по местам». «Короче», — отчитал он нас обоих, но разбираться, кто прав, кто виноват, не стал. Время, видно, такое, что мальчишеские драки казались мелочью. Тем не менее, как я заметил, мальчики боялись и уважали учителей. Наблюдая это, я невольно про себя усмехнулся. А ведь в моем будущем времени это почтение будут старательно вытравливать, растить инфантильных неучей, не способных и двух слов связать без мата и гугла. А может, дело в том, что тут еще не запрещено лупить учеников указкой. Наконец, мы пошли таки по домам. «Ловко ты его, локтем-то», — восторженно сообщил Гнатик. «Научишь? Непременно. Слушай», — вполголоса спросил я у Коськи Грушевого, — «что это за хмырь, и чего ему он нас надо?» «Ну ты фрукт», — сделал тот круглые глаза за стеклами своих очков. «Это ж козлик, Казимир Зданович. Батька его какой-то начальник был в прокатном цеху. Давно мы с ними на ножах. Не уж забыл? Да, крепко тебя тогда копытом-то приложила. И рассказал, что этот поляк, заносчивый и дрочливый, давно точил на меня зуб, считая выскочкой из нижней колонии, посмевшим учиться вместе с панами из верхней. Моя новая одежда явно пришлась ему не по вкусу. И что, часто тут махач такой?» — спросил я, уже зная, что мне скажут в ответ. «Постоянно. И хорошо, когда один на один, а то навалится все на одного, и амба. Ну что же, мир жесток. А дети гражданской войны — не ангелочки из церковного хора. Надо тренироваться, приемы всякие изучать», — сказал я твердо, глядя вслед удаляющемуся Здановичу. «Надо быть сильными, иначе сожрут. Будем учиться драться по-настоящему», — продолжил я, — «не просто махать кулаками. Захваты, броски». Глаза у приятелей загорелись. «Французский бокс, или борцами стать, как Иван Поддубный, а кто научит?» «Ну, неопределенно протянул я, будем пробовать. Я кое-что видел, читал. Тут главное, силу нарастить, и тренировки регулярные делать, каждый день после школы. На том мы и расстались». В задумчивости подходил я к нашему домику под ветлами. Нарастить силу – дело непростое. Я понимал, что в это голодное время набрать мышечную массу будет сложно, но и сидеть сложа руки было нельзя. Бобрик, дешевая шерстяная ткань с начесом. Глава 12. На другой день, в воскресенье, занятий в школе не было. Над Каменским плыл колокольный звон. Народ тянулся в церковь. Мы с Гнаткой и Костиком гоняли мяч на пустыре. Мяч был тряпичный, туго набитый ветошью, подскакивал криво, но азарта это не убавляло. Пыль стояла столбом, солнце припекало майской, еще не злой жарой, а с завода доносился привычный металлический грохот и тянуло дымком. Играли азартно, но вчерашнее происшествие не выходило из головы. В перерыве, когда мы уселись прямо на пыльную траву отдышаться, Костик задумчиво проговорил: «А все-таки крепко нам может достаться, Ленька. Козлик этот, здоровенный черт». «Ничего», — буркнул я, вытирая пот со лба, — «отольются кошки-мышкины слезки». «Как же отольются», — вздохнул Гнатка, стряхивая пыль с единственных штанов. «Он старше, сильнее, хоть и трус, а со сворой своей, сила. Вот потому я и говорю, тренироваться надо», — повторил я вчерашнюю мысль. «Не просто так кулаками махать, а с умом. Есть такая наука. Самооборона без оружия называется». Мальчишки посмотрели на меня с недоумением. «Как атака наука?» Гнатка поскреб в затылке. «Борьба, что ли? Драка, она и есть драка. Кто сильнее, тот и прав». «Да не скажи», — не согласился Коська. «Сила — это хорошо, а когда драться умеешь, еще лучше. Вот, я в цирке видел. Французская борьба называется. Там такие приемчики, что только успевай вражин штабелями складывать. Только вот кто бы научил-то нас, Гнатик, которому, судя по всему, в жизни не довелось побывать в цирке», угрюмо надулся. «Я кое-что знаю», — сказал я. «И что, научишь?» Сразу загорелся Игнат. «Конечно, пойдемте к Днепру, на песок, там и покажу кое-что». Мы оставили пыльный пустырь и пошли по знакомым улочкам нижней колонии вниз, к реке. Утренняя свежесть меж тем развеялась без следа. Щедрое южное солнце жарило как не в себя, и жара стояла такая, что тополиный пух, щедро усеивший все дороги и пустыри, казалось, вот-вот вспыхнет сам собой. Воздух дрожал над раскаленными крышами нижней колонии, и даже неугомонные воробьи притихли в тени редких акаций. По пути я вспоминал подробности предыдущей жизни. Тогда, в родном городе, я 2 года ходил в секцию «Самбо-88», руководил ей очень увлеченный единоборствами человек, бывший афганец, десантник с обветренным, украшенным шрамами лицом. «Самбо, пацаны, это не просто драка, это система». Голос тренера гулко разносился под сводами спортзала. «Самооборона без оружия. Поняли, тут все лучшие собрано. И от дзюдо японского, и от джиу-джитсу всякого, и от разной народной борьбы, и опыт разведчиков Великой Отечественной. Французы придумали когда-то свою борьбу, англичане, бокс, ну а мы, самбо. Почему оно лучшее? А потому, что универсальное. Самбист, он и борец, и ударник в одном лице. Он не прет на пролом, как бык, а грамотно использует силу противника против него же самого. Поняли? Главное, вывести из равновесия, использовать его же вес, его же движение. И защита. Самбо, это прежде всего защита. Не дать себя ударить, не дать себя схватить, не позволить провести бросок, выполнить захват. А потом уже, сам атакуешь. Бросок, болевое удержание. Самбист против любого выстоит, и против боксера, и против каратиста, и просто против хулигана здорового. Если смотрели по телевизору бокс, знаете, почти каждая схватка боксеров заканчивается клинчем, откуда их вытаскивает рефери, а для самбиста в этот момент все только начинается. Пока я вспоминал прошлое, мы миновали последние глинобитные малороссийские хаты, заросли камыша и лозы, и вышли на берег. Днепр разливался здесь широко, вода несла свои желтоватые воды мимо пологих песчаных отмелей. Пахло рекой, тиной и далеким дымом пароходных труб. Воздух был чище, чем в городе, и дышалось легче. Мы нашли ровную песчаную площадку недалеко от воды. Песок был мягкий, еще влажный после недавнего разлива, а раскидистый ясень бросал на него тень. Идеально. Вот здесь хорошо, решил я. Падать не больно будет. Ребята с серьезными лицами приготовились внимать моей премудрости. Значит так, я тряхнул головой, возвращаясь в реальность 1919 года, на берег Днепра. Сначала, стойка, ноги чуть согнуты, вес распределен, руки перед собой, но не в кулаки сжаты, а ладони раскрыты, так и схватить можно, и от удара защититься. Вот так, смотрите. Я показал основную стойку. Гнатка и Костик неуклюже ее повторили. Ладно, пойдет для начала. Теперь, движение. Не на прямых ногах, а пружинить, как кошка. И не стоять на месте, двигаться. Использовать силу врага. Если он толкает, не упираться, а поддаться и уйти в сторону, вывести его из равновесия. Вот, Гнатка, толкни меня. Гнатка, пожав плечами, не сильно толкнул меня в грудь. Я сделал шаг назад и чуть в сторону, одновременно разворачиваясь и захватывая его руку. Игнат по инерции пролетел мимо, потеряв равновесие. «Видали?» – спросил я, отпуская его руку. «Я его силу использовал. А теперь попробуем бросок через бедро. Самый простой. Костик, иди сюда». Я объяснил захват за пояс и рукав, показал, как правильно подвернуться, подставить бедро и, используя вес Костика, перебросить его через себя на песок. Получилось коряво, не так чисто, как на мате, да и тело мое, молодое и крепкое, лишено было нужной мышечной памяти, но Костик все же шлепнулся на песок, удивленно хлопая глазами. «А во!» — только и вымолвил он, поднимаясь и отряхиваясь. «Главное, вовремя подвернуться и свой центр тяжести как бы под его центр подвести», — пытался я объяснить словами тренера, «и не силой тащить, а использовать его движение. Если он на тебя идет, ты его через себя перекидываешь». Мы провозились на песке до самого вечера. Я показал им еще пару простых приемов. Переднюю подсечку, как уходить от захватов. Мальчишки вошли во вкус. Особенно Гнатка, в нем чувствовалась природная хватка и злость. Да тут и впрямь наука. Не просто мордобой, задумчиво произнес он, когда я в десятый раз кинул его в песок. Ты что раньше-то молчал? Что умеешь так? Да я и не умел. Меня матрос полевой научил, в благодарность за разведку. Неуклюже соврал я. Только он сказал, надо каждый день тренироваться, хотя бы по часу, иначе толку не будет. С завода донесся протяжный гудок, конец смены. Солнце уже клонилось к верхушкам тополей, что росли вдоль берега, когда на тропинке, ведущей от нижней колонии, показались девчонки. Шли гурьбой, человек 5-6, в ситцевых легких платьицах, переговариваясь и посмеиваясь. Среди них была и Лида, та самая соседка, что разрешила набирать воду из своего колодца. Она шла последней, стройная, тоненькая, с тяжелой, перекинутой через плечо русой косой. Увидев нас, барахтающихся на песке, девчата остановились. «Тю, гляньте-ка, борцы!» – звонко крикнула одна, рыженькая, с веснушками по всему лицу. «Они тут драться что ли, учатся?» «Хулиганы!» – поддакнула другая, постарше, только бы кулаками махать. Мы замерли, чувствуя себя неловко под их взглядами. Пыльные, потные, с растрепанными волосами. Костик покраснел и принялся старательно отряхивать штаны, хотя песка на них меньше не стало. Гнатка насупился, глядя из-под лобья. «Вам-то что?» – буркнул он. «Идите куда шли, а мы и идем, не осталось в долгу рыженькая. На речку идем, а тут вы, любимое, наше место заняли, драчуны». Они прошли мимо, хихикая и перешептываясь. Только Лида, проходя последний, чуть замедлила шаг и бросила на меня быстрый, любопытный взгляд. Потом отвернулась и догнала подруг. Их голоса еще некоторое время доносились с берега, где они уселись у самой воды, но потом стихли. «Видали?» – мрачно сказал Гнатка, когда девчонки скрылись за прибрежными кустами лозы. «Драчунами нас кличут. Пускай», – пожал я плечами, хотя взгляд Лиды слегка смутил меня. «Зато когда на нас какая нита кодла полезет, посмотрим, кто кого. Только вот одной борьбой, пожалуй, не обойтись, особенно если их много». Я сел на песок, подтянув колени к груди. «Есть и другие способы, чтобы наверняка». «Какие еще способы?» – насторожился Костик. Он был парень мирный, хоть и старался не отставать от нас с Гнаткой. «Ну, разные штуки можно использовать», — сказал я, понизив голос. «Например, свинчатку. Знаете, что это?» Мальчишки переглянулись. «Это грузик такой, в кулак зажимать», — неуверенно предположил Гнатка. «Точно, кусок свинца, по руке отлитый. Удар будет, как молотком, или кастет, тоже вещь. Надевается на пальцы, металлическая такая штука. Ленька, ты чего?» Костик даже отсел немного. «Таким же убить можно, да и не по-честному это. У нас на улице даже если дерутся, ремень с железной пряжкой снимают. Так заведено. Закон улицы», — усмехнулся я, вспоминая совсем другие законы и совсем другие драки, где никакие понятия не действовали. «Когда тебя толпой бьют, про законы быстро забываешь. Тут уж как в той поговорке. Против лома нет приема, окромя другого лома. Если их много, то как, по правилам или нет? А если ты, например, 12 лет, а на тебя какой-нибудь бычара 15 лет не залупился, это честно? А когда ты со свинчаткой или кастетом, у тебя завсегда шанс есть, а без них застукают, да и вся недолго, и никто не спросит, по-честному тебя били или нет. Поняли? Мы же не нападать первыми собираемся, а защититься, тут все средства хороши». Гнатка молчал, обдумывая. В глазах его блеснул знакомый злой огонек. Видно было, что мысль о верном способе одолеть злые дни недругов, которые найдутся у любого мальчишки, явно запала ему в душу. «И где ж его взять, свинец этот?» — наконец спросил он. «А поискать?» — ответил я. «После григорьевцев наверняка по стенам полно пуль застряло. Они ж палили без разбору. Свинец мягкий, его выковырять можно». Идея показалась заманчивой. Забыв про усталость и борьбу, мы поднялись и пошли обратно в поселок, к тем улицам Нижней колонии, дошли до станции, где недавно еще шли самые жаркие перестрелки. Солнце уже садилось за Днепр, окрашивая небо в нежные, персиковые и лиловые тона. Дым из заводских труб казался теперь не черным, а фиолетовым, лениво ползущим в розовеющее небо. Мы бродили вдоль глинобитных и кирпичных стен, внимательно всматриваясь. И точно, то тут, то там виднелись свежие отметины, характерные выщерблены в штукатурке, дырки в деревянных рамах, стволах деревьев, поленницах, а иногда, если приглядеться, в глубине такой дырки тускло поблескивал серый металл. «Вот она!» — первым закричал Гнатка, тыча пальцем в стену сарая. Не откладывая в долгий ящик, он тут же достал из кармана старый перочинный ножик, которым всегда хвастался, и принялся ковырять вокруг свинцовой отметины. Штукатурка крошилась, но пуля сидела глубоко. Пришлось потрудиться, расширяя отверстие. Наконец, расплющенный кусочек свинца упал Гнатке на ладонь. Он был тяжелым, неправильной формы. Вскоре и мы с Костиком нашли свои трофеи. Работа была нелегкой, пули глубоко вошли в стены, деформировались от удара. Но азарт поиска и предвкушение обладания грозным оружием подстегивали нас. К тому времени, как сумерки окончательно сгустились над Каменским, у нас набралась целая горсть свинцовых осколков и расплющенных пуль. Мы вернулись на берег Днепра. Река потемнела, лишь на середине дрожала серебристая дорожка от взошедшей луны. Стало прохладнее, запахло сыростью и ночной свежестью. Гнатка быстро развел небольшой костерок из сухих веток, что валялись на песке. Огонь весело затрещал, выбрасывая искры в темноту. «Консервную банку бы», — сказал я, — «или хоть жестянку какую». Костик сбегал к ближайшим зарослям, где часто сваливали мусор, и вскоре вернулся с мятой, ржавой консервной банкой. После интервентов таких осталось немало. Мы сложили наши свинцовые находки в банку и поставили ее на угли. Пришлось подождать. Сначала свинец не поддавался, только темнел и дымил слегка. Но потом, когда костер разгорелся жарче, металл в банке начал плавиться, превращаясь в блестящую, подвижную, похожую на ртуть лужицу. «Готово», — прошептал Гнатка, когда весь свинец расплавился. «Теперь предстояло самое ответственное. Мы заранее приготовили формочки, просто вырыли в плотном влажном песке небольшие продолговатые ямки, по размеру кулака. Игнат, обмотав руку старой тряпицей, осторожно снял раскаленную банку с углей. Я придерживал ее палкой. «Лей», — скомандовал я. Тонкая серебристая струйка расплавленного свинца полилась в первую ямку. Металл зашипел, соприкасаясь с влажным песком, пошел порог. Мы затаили дыхание, потом наполнили вторую ямку, третью. На все три свинчатки нашего запаса хватило впритык. Мы сидели у догорающего костра, глядя, как остывает в песчаных формах наш грозный секрет. Луна поднялась выше, освещая реку и пустынный берег. Где-то далеко на станции простучал колесами запоздалый эшелон. Пахло дымом, рекой и еще чем-то неуловимым, может быть, остывающим свинцом, а может, просто тревогой и неопределенностью нашего времени. «Тяжелые будут», — удовлетворенно сказал Гнатка, осторожно потрогав палочкой поверхность застывающего металла в одной из ямок. «То, что надо», — кивнул я. «Впереди была ночь, а за ней — новый день, в котором эти неказистые куски свинца могли стать последним доводом в споре, где слова уже не имели силы. И глядя на мерцающие угли костра, я думал о том, как быстро жестокая реальность гражданской войны заставляет даже мальчишек браться за оружие, пусть и такое, самодельное. От той, другой жизни, где были секции самбо и правила честного боя, меня отделяла чудовищная пропасть времени и не менее ужасающая необходимость выживать здесь и сейчас, наплевав на все правила. На следующий день после уроков мы с Гнаткой и Костиком сидели на старых шпалах возле депо, обсуждая наши вчерашние свинцовые трофеи, которые теперь, завернутые в тряпицы, оттягивали карманы. «Главное, чтоб не заметил никто», — шептал Костик, опасливо косясь по сторонам. «Мать увидит, убьет. А ты не показывай», — буркнул Гнатка, деловито похлопывая себя по карману штанов. «Это наш секрет. Против разных там козликов». Не успел он договорить, как из-за угла сарая вывернулась новая фигура. Парень был года на два старше меня, может, 15 лет, высокий, светловолосый, с нагловатым, чуть скуластым лицом. Одет он был почище нашего, в гимнастерку без погон, но добротную, и штаны, заправленные в видавшие виды, но крепкие сапоги. С ним шли еще пара человек. Подросток остановился перед нами, заложив руки за спину, и оглядел нас сверху вниз с ленивым презрением. «А это что за собрание, большевики местные?» Голос у него был с заметным украинским говорком, певучим, но неприятным. Мы молчали. Я сразу понял, этот не из наших, не из заводских. Слишком уверенный, слишком чужой. «А вы кто такие будете?» — спросил Гнатик, и я понял, что ребята эти не местные. «Господари Украины и этого места», — буркнул из-за плеча высокого парня другой, тощий тип в вышиванке и папахе со шлыком. «Я, сын сотника пана Петлюры. Слыхали про таких?» — процедил долговязый тип. «Мы скоро тут порядок наведем. А вы чьи будете?» «Краснопузые, чешо», — и ткнул пальцем в меня. «Ты, чернявый, чего молчишь, жиденок?» Вот тут меня просто проняло. Похоже, эта мразь никогда не меняется, просто раньше им нравилось гнобить евреев, а в мое время они перешли на русских. Наслушался я про таких во время командировок на фронт. Конечно, я видел, что парень этот гораздо крепче меня и явно не собирается отступать, но холодная ярость требовала выхода, хоть какого-нибудь выхода. «Краснопузые и половину ваших уже в расход пустили, а скоро и до тебя с батькою доберутся», — придав голосу максимальную степень презрения, сообщил я, вставая с завалинки. В темных глазах долговязого промелькнуло несказанное удивление. «Ты шо, сдурев, али жить надоило? Мочи его, Степан», — подначил один из его свиты. И он ударил, не сильно, скорее толкнул кулаком в грудь, чтобы унизить. Но я был готов, не став упираться, я сделал именно то, чему учил ребят вчера. Поддался толчку, шагнул назад и чуть в сторону, разворачиваясь, и одновременно поймал его вытянутую руку за запястье. Степан, не ожидавший такого, по инерции пролетел мимо, теряя равновесие. Но мой противник оказался и силен, и ловок. Устояв на ногах, он развернулся, и лицо его исказилось от бешенства. «Ах ты ж, гнида!» И тут у нас началась настоящая драка. Он был выше, тяжелее, и бил по-настоящему. Пара ударов пришлась мне по плечу и в бок, сбив дыхание. Я отскочил, чувствуя, как гудит голова. Гнатка попытался было сунуться на помощь, но Степан отшвырнул его так, что тот отлетел к стене сарая. «Не лезь!» — рявкнул он. «Один на один умы», — и он снова кинулся на меня. Я увернулся от одного удара, от другого, пытаясь вспомнить еще что-нибудь из той, прошлой жизни. Противник пер напролом, рассчитывая на силу. Я увидел его ногу, делающую широкий шаг, и инстинктивно подставил свою ступню ему под голень, передняя подсечка. Получилось коряво, не так, как на тренировке, но петлюровский выкормыш споткнулся. Он не упал, но на мгновение потерял равновесие, и этого мгновения мне хватило. Я рванулся вперед, обхватил его за пояс и, подвернувшись так, как показывал вчера Костику, попытался бросить через бедро. В чистом виде прием не получился, но сам факт неожиданного броска, когда мой противник ожидал простого, как мычание, обмена ударами, сбил того с толку. Мы оба рухнули на пыльную землю, причем я оказался сверху. Не раздумывая, я навалился на его руку, вывернул в неестественное положение и надавил на локоть всем своим весом, болевой прием на локтевой сустав. Степан взвыл от боли и неожиданности. Он задергался, пытаясь освободиться, но я держал крепко, вложив в этот захват всю свою мальчишескую силу и отчаяние. «Пусти, гад, сломаешь», — прохрипел он. Я держал еще секунду, чувствуя, как бешено колотится сердце, а потом разжал руки и отскочил в сторону. Поднялся на ноги, тяжело дыша. Одежда была в пыли, рубаха снова порвана на плече, бок болел от удара. Петлюровский выкормыш медленно поднялся, держась за локоть. Лицо его было бледным, нагловатая ухмылка исчезла. Он смотрел на меня с непонятной смесью злости и удивления. Гнатка и Костик, оправившись от первого шока, подошли и встали рядом со мной. Гнатка сжимал в кулаке свинчатку, Костька выразительно сжал кулак в кармане саржевых штанов. Степан помолчал, глядя на нас, потом поднялся и сплюнул в пыль. «Ладно, гимназист, сегодня твоя взяла. Ходи теперь да оглядывайся». Он повернулся и, не глядя на друзей и оглядываясь, пошел прочь, на ходу разминая локоть и стараясь сохранять гордую осанку. Мы проводили его взглядами. «Ну ты даешь, Ленька!» — восхищенно выдохнул Гнатка, бросая камень. «Как ты его? Здоровый, зараза, на голову тебя выше, а ты его на землю кинул. Все равно он тебя побил», — заметил практичный Костик, осматривая мою порванную рубаху и ссадину на скуле. «Побил», — согласился я, ощупывая ноющий бок. Разница в весе и возрасте давала о себе знать. Техника – это хорошо, но и силу никто не отменял. Но и ему досталось. Испугался он, когда я ему руку заломил. «Надо было не отпускать», – горячился Гнатка. «Дожать гада не надо», – покачал я головой. «Небось, теперь не сунутся». «Слушай, Лень, так давай с козликом разберемся, по-честному. Забьем ему стрелку, и вы там один на один». «Стрелку?» — переспросил Костик. «Это как?» «Ну, договориться, чтобы сойтись в условленном месте», — пояснил Гнатка. «Без кодлы своей, чтобы он был, и ты один, чтобы все по-честному, а чтобы никто не соврал потом, свидетеля позвать надо, нейтрального». «А кого звать?» — спросил я. «Идея показалась мне не такой уж плохой. Лучше решить дело раз и навсегда, чем ждать нападения из-за угла. А Митьку?» — оживился Гнатка. «Митьку Баглая. Знаешь такого?» — я покачал головой. «Он из волчьей пасти», — пояснил Костик. «Его дед, говорят, у самого батьки Махно в отряде сейчас, пулеметчиком на тачанке. Сам Митька парень молчаливый, но крепкий, и ни с кем особо не водится, ни с поляками, ни с кем. Его все побаиваются немного, но уважают. Слово его – закон. Если он скажет, что было по-честному, значит, так и было». Потомок махновца в качестве третейского судьи в разборке между сыном рабочего металлурга и сыном польского мастера. «Да уж, Каменское – удивительное место, а он согласится?» – усомнился я. «А мы поговорим», – уверенно сказал Гнатка. «Объясним, что, мол, дело чести. Он такое понимает. Завтра после уроков сходим к нему, а потом – к Козлику. Что скажешь, Ленька?» «Согласен», – я посмотрел на свои сбитые костяшки пальцев, вспомнил порванную рубаху, наглую рожу этого Степана, презрительную физиономию Козлика, и кивнул. «Ничего не поделаешь, надо поставить себя на достойное место». «Согласен, пора накостылять ему. По-честному так по-честному». Глава 13. Едва успели закончиться уроки, как меня перехватил Гнатка. Глаза его горели азартом, будто не на серьезное дело собирались, а на какую-то интересную игру. «Ленька, я с Митькой говорил», — выпалил он шепотом, оглядываясь по сторонам, хотя коридор гимназии уже опустел. «Согласился, сказал, подойдет после уроков на пустырь, где мы мяч гоняем, чтобы все по-честному было». «Ну, идешь?» «Иду», — кивнул я, чувствуя, как внутри что-то сжимается. Свинчатка, отлитая вчера, приятно оттягивала карман штанов. Я ее взял так, на всякий случай. Конечно, уговор был один на один, но кто его знает, этого Козлика. «Костик не пойдет», — добавил Гнатка. «Мать его засадила за какие-то дела». «Ладно», — ответил я. «Пошли вдвоем». Пустырь встретил нас пылью и сухой, потрескавшейся землей. Солнце стояло еще высоко, пекло немилосердно. Вдалеке, над крышами заводских построек, лениво вился дымок из труб, завод исправно трудился над военным заказом. На краю пустыря, в тени одинокой, кривой шелковицы, уже стоял парень. Это и был Митька Баглай. Он оказался не таким высоким, как я ожидал, но крепко сбитым, широкоплечим. Лет ему было, наверное, как и Степану, около 15. Одет он был просто, выцветшая сатиновая рубаха на выпуск, подпоясанная узким ремешком, темные штаны, босые ноги. Лицо скуластое, обветренное, с очень светлыми, почти прозрачными глазами, спокойно и как-то отстраненно смотревшими на мир. Он не курил, не лузгал семечки, просто стоял, заложив руки за спину, и молча наблюдал за нами. Что-то в его спокойном взгляде было такое, что сразу внушало нет, не страх, а какое-то уважение, что ли. Чувствовалось, этот не из тех, кто будет кричать и размахивать кулаками по пустякам, но если врежет, мало не покажется.